Говорил он превосходно, изворотливый, смышленный наглец, имел врожденный дар красноречия, и он снова попытался спутать все нити следствия и заронить в головы судей спасительную для него неразбериху. Не пускаясь в объяснение всех происшедших недоразумений, он принялся четко и последовательно излагать все события своей жизни от раннего детства до нынешнего дня. Он обращался к друзьям и родичам, вспоминая массу подробностей, о которых те давным-давно забыли. И, слушая его, они то заливались хохотом, то умиленно вздыхали. Он намекал, что при желании его сопернику нетрудно было подучить бискайское наречие и набить руку в игре в мяч. Он спрашивал у графа де Монтгомери, где доказательства того, что он будто бы похитил у оруженосца бумаги. Ну а что касается крестьянина-свидетеля, кто может поручиться, что он не кум лже-Мартена? Если, наконец, говорить об исчезнувших выкупных деньгах, то непременно надо учесть, что он, Мартен Гер, прибыл в Артиг с суммой, значительно превышавшей размер выкупа, а происхождение этой суммы объяснялось грамотой от весьма высокопоставленного и могущественного вельможи коннетабля де Монморанси. Арно Дютиль в заключительной части своей речи с такой ловкостью ввернул имя славного коннетабля, что оно совершенно ослепило судей. Он настоятельно просил, чтобы о нем справились у этого влиятельного лица, и выражал уверенность, что полученные сведения без труда помогут восстановить его доброе имя. Одним словом, в своей речи сей прохвост проявил столько ловкости и изобретательности, объяснялся с таким пылом, что судьи снова заколебались. Нужно было нанести последний удар, и Габриэль, хотя и с неохотой, наконец решился на это. Он что-то шепнул на ухо председателю суда, и тот приказал отправить Арно Дютиля обратно в тюрьму и привести Мартен Герра.